Глава 9. Олег прохаживался по комнате, и мысли, одна тяжелее другой, давили неопределенностью. Уже неделю как вернулись из Зеленогорска, но события нахлынули лавиной. Вокруг его и Трофимыча образовалась непонятная суета. Разные люди в неприметных серых костюмах задавали одни и те же вопросы, но суть сводилась к одному – Зеленогорск. Их неловкие потуги провести внутреннее расследование о превышении полномочий и сокрытии фактов выбивали Олега из колеи. Причем тут сокрытие фактов? Чувствовалась какая-то сторонняя угроза. Долгая работа в системе научила распознавать опасность. И почему военные контрики не играют в открытую? То, что ими занялась контрразведка, он просчитал сразу. Тесное сотрудничество во время войны, да и потом в мирное время войны идеологии, научила отделять солдафона от береевских интеллектуалов. Трофимыч лишь подтвердил его догадки, когда за кружечкой пива выдал, что от этих товарищей попахивает портянками, и они такие же проверяющие, как он Папа Римский. Выработав стратегию защиты типа «участвовали», «были привлечены», «старались помочь смежникам», «родили» за соблюдение законности, они заняли выжидающую позицию, ожидая прокола со стороны военных. То, что с их стороны ошибки будут, они не сомневались. Уж больно топорно работали. Трофимыч даже обиделся, что приходится работать с дилетантами. Хотя, поразмыслив, согласился с Олегом, что встреча с профи от военных не входит в планы его счастливой старости. А то, что с ними работают непрофессионально, говорит об одном. Кто-то наверху копает в частном порядке. И этот кто-то очень серьезный противник. Все началось с того, как через 2 дня после их возвращения в Ленинград к Олегу приехал Николай и сообщил, что кто-то интересуется делом по краже на даче начальника порта. Из отдела забрали все документы и вещдоки, а единственный оставшийся в живых обвиняемый был вывезен из тюремной больницы в неизвестном направлении. Посоветовав Николаю изобразить тупого служаку и со всем рвением исполнять просьбы больших дядь, не вникая в суть происходящего, Олег откомандировал Трофимыча на сбор информации по своим независимым каналам. Сам, ссылаясь на возраст и стресс от неправомерных обвинений, выпросил недельку отгулов, пока не закончится проверка. За 5 дней так ничего и не прояснилось, а лишь еще больше запуталось. Вопросы, один противоречивее другого, наслаивались друг на друга, вводя в ступор бывалого оперативника. Обвиняемый парень пропал с больнички бесследно. Кто-то подчистил весь маршрут исчезновения с ювелирной точностью. Вся надежда была на Трофимыча, который и не таких потеряшек отыскивал. Звонок в дверь вывел Олега из тревожных мыслей. По привычке зафиксировав в памяти, где лежит Макарыч и пути передвижения к нему, он двинулся в прихожую. То, что это был чужой, сомнений не было. По негласному соглашению все, кто имели доступ к жилью, имели отличительные черты звонка и строго соблюдали эти правила, выработанные годами. В дверях стоял высокий, подтянутый мужчина с проседью на висках. Чуть прищуренные глаза озорно блестели, пряча в усах чуть заметную усмешку. Что-то до боли знакомое было в его лице. Что-то, что сжало сердце нахлынувшими воспоминаниями из той войны, где были враги и боевые товарищи, без серых и ут, ждущих, кому кинуться в ноги, прося милости и защиты. Из-за его плеча выглядывала невысокая женщина в элегантном плаще и зеленой шляпке с завернутыми полями, которые были прихвачены незамысловатой брошью. В руках туго скрученный зонтик, больше походивший на трость. Мужчина перехватил взгляд Олега на женщину, отступив в сторону, пропустил ее вперед. «Здравствуйте, Олег. Гостей принимаете? Извините, что незваная, но Захар Трофимович просил не пользоваться телефоном, а лучше вообще его отключить». Олег, смутившись, отступил в сторону, пропуская даму. Обозначив головой поклон, она сдержанно кивнула в ответ, верив своему спутнику плащ, зонтик и шляпку. Проводив ее в гостиную, где она задержалась возле зеркала, поправив прическу, Олег, извинившись, покинул гостью, чтобы приготовить чаю. Мужчина стоял, прислонясь плечом к косяку, и все так же улыбался. Сделав приглашающий знак гостю в сторону кухни, Олег пошел вперед. Поставив чайник и достав из буфета вазочку с печеньем, повернулся к нему. «Представимся?» «Разумеется. Витенас Кельми Генрихович. И моя благоверная, Эльза Паулисовна. Павлов Олег Николаевич. Что же вас привело ко мне? Думаю, не стоит оставлять даму долго в одиночестве. Это некультурно. Да и пояснит по этому вопросу она больше, чем я. По какому вопросу? Олег напрягся. Кельми невесело улыбнулся. По поводу, что нас привело к вам. Собрав на подносе все необходимое, они зашли в гостиную. Эльза Паулисовна, устроившись в кресле, листала журнал и, подняв глаза на вошедших, улыбнулась. «Я вижу, мужчины обменялись визитками и держат нейтралитет, так сказать, до полного выяснения причин». «Да, Эльза, обозначили линии соприкосновения, но нам полностью не доверяют, ждут, чтобы мы объяснились». Кельми развел руками. Олег, составив прибор на стол и предоставив женщине самостоятельно заварить по своему вкусу чая, достал из бара бутылку коньяка и бокалы. «Надеюсь получить от гостьи разрешение на непотребство в ее присутствии». На что она благосклонно махнула рукой, дескать, что с вас взять, мужчины. Выслушав тост в честь очаровательной дамы, взяла чашку с чаем и внимательно слушала мужчин, неспешно разговаривающих, иногда просящих уточнить неясные вопросы. Выяснили, что встречались они и какое-то время работали вместе осенью 44-го в Латвии по лагерю «Саласпилс». Олег отлавливал не успевших сбежать работников фабрики смерти, а Кельми, как представитель прокуратуры, снимал показания и подготавливал документы на военных преступников. Объяснившись по статусу, из глаз собеседников пропала настороженность. Нахлынувшие воспоминания о потерянных друзьях, фронтовых дорогах, о несбывшихся надеждах, рано повзрослевших юношей, смели последние границы недоверия. В очередной раз, разлив коньяк, мужчины встали, чтобы выпить за тех, кто не вернулся с той войны. Вместе с ними встала и Эльза, требовательно посмотрев на Олега. Внутренне чертыхнувшись, он бросился к бару и, достав еще один бокал, исправил оплошность. Выпили молча. Каждый вспомнил своих потерянных близких и родных. После чего Кельми попросил убрать посуду и, открыв папку с бумагами, стал доставать пожелтевшие от времени листки. Эльза Паулисовна пристально посмотрела на Олега. «Вы меня не помните?» От неожиданности Олег прокашлялся, выигрывая время для ответа. Кельми засмеялся, вытирая краешки глаз платком. «Эльза, вы смущаете нашего гостеприимного хозяина, так нельзя». «Можно и нужно». Поднявшись, она подошла к оторопевшему мужчине и, расцеловав, прижала его голову к себе. Вернувшись на свое кресло, она недоуменно развела руками. «Я всего лишь выполнила обещание, которое дала 40 лет назад». Олег взглянул на смеющегося Кельми, пытающегося что-то сказать. «Это та девчонка, которая брыкалась, пока вы...» 6 километров несли меня на руках в госпиталь. «Вы нашли меня на сгоревшем хуторе. Я в подвале пряталась, в бочке с квашеной капустой. Вы меня еще назвали Василиса Прекрасная». Эльза смущенно заулыбалась. Олег лишь покачал головой, приходя в себя. «Велика земля наша, да круглая она. Куда ни пойдешь, везде пути пересекутся. И все же вы не ответили, в каком месте пересеклись наши интересы». Кельми отложил изучение листка и посмотрел на Олега. «В Зеленогорске, как бы глупо это ни звучало». «И в каком же месте?» Взгляд Олега застыл, а в уголках губ появились недобрые складки. Эльза вскинула руки, останавливая мужчин. «Думаю, вы не с того начали. До прихода Захара Трофимыча у нас есть время, и будьте любезны послушать меня. Я и Кельми занимаемся с точки зрения ряда демократических стран преступной деятельностью. Ворошим прошлое, выгребая на суд людской все непотребства, которые некоторые страны и отдельные личности старательно прячут в пыли истории. Официально при МИДе занимаемся поиском депортированных во время войны детей, установлением связей с соотечественниками. Оказываем помощь в восстановлении документов, родственных связей и осуществляем ряд других специфических занятий. Также в нашу задачу входит сотрудничество с рядом неправительственных организаций некоторых стран по поиску и, если страна не выдает, устранению нацистских преступников. В узком кругу нас называют «дуэт» без срока давности. Я и моя младшая сестра Марта в конце 1942 года были направлены в Саласпилс, а маму, как жену командира Красной Армии, расстреляли. В лагере после проверки врачами нас с сестрой поместили в барак F5. Какие там были критерии отбора, я не знаю, но жили мы в полной изоляции от всех остальных. Нас было около 100 девочек от 11 до 13 лет. Большинство славянок и прибалтов, но были из Востока. Каждую неделю проходили медосмотры, и некоторые девчонки пропадали. Шептались, что их отправляют в публичные дома по всей Европе, но в это мало верили. После начала пубертального периода за нами следили особенно тщательно и отселяли в отдельные комнаты, где периодически брали анализы. С нами работали психиатры и педагоги. Особое внимание уделяли углубленному изучению немецкого языка и истории. В комнате находилось три огромных зеркала, и нас заставляли с ними разговаривать. Темы разговора нам говорили психиатры. В основном жаловаться на жизнь и просить помощи у умерших родственников. Во время этих бесед с зеркалами мы были абсолютно голыми, а психиатры, пояснявшие нам, что мы делаем правильно, а что нет, давали понять, что за нами постоянно наблюдают. Иногда прямо во время бесед они входили в комнаты и начинали нас трогать, говоря всякие гадости, доводя до истерик. Не мешали подготавливаться к суициду и вытаскивали из петли в последнюю секунду. Мы знали, что за нами смотрят, и все надеялись, что когда-нибудь они не успеют, и наше мучение закончится. В качестве наказания за это мы в лаборатории в одних набедренных повязках среди толпы лаборантов мыли посуду после анализов, убирали с хлоркой помещения и занимались другими работами. Мысль о самоубийстве становилась самоцелью и занимала все свободное время. Однажды во время беседы с зеркалом оно со мной заговорило. Нет, не так. Я слышала ответы на свои вопросы на своем родном языке. Я перестала говорить вслух, и оно все равно отвечало. Голос был в моей голове. Я обрадовалась, что сошла с ума, и теперь все закончится. Я помню, что кричала в зеркало самые обидные, какие знала выражения, склоняя и немецкую нацию, и их Адольфа. Очнулась я в комнате, где полы, стены и потолки были обиты матрацами, все тело в синяках, голова кружится. Видно, чем-то накололи. Потом помню урывками, как приходили люди, разговаривали, стоя надо мной, трогали и ворочали в разные стороны. Потом приходил санитар и делал укол. В очередной раз я очнулась в комнате на кровати под одеялом. Потом пришли девочки и о чем-то со мной говорили. Списав все на очередной психический заскок, я вновь провалилась в небытие. Очередное пробуждение все прояснило. Девочки сказали, что меня чуть живую привезли на ферму, что хозяин купил меня для трудового использования за 15 оккупационных марок, и вообще мои страдания закончились. На ферме было 12 девочек, все примерно одного возраста. Занимались нетяжелой работой по дому, на кухне и скотном дворе. Каждый вечер собирались вместе перед сном и трещали без умолку, пока нас не разгоняли по комнатам. Правда, хозяин фермы мало походил на крестьянина, а больше смахивал на студента, который и понятия не имеет о сельском быте. Но всем заведовал управляющий. Его дочка работала с нами наравне и также болтала по вечерам. Она вообще старалась находиться возле нас. Со временем я заметила, что она постоянно рассказывает нам истории, которые ей вещает голос, который живет внутри ее головы, и просила девчонок рассказывать свои истории. Некоторые говорили, и я поняла, что здесь собраны с такими же, как у меня, галлюцинациями пациентки барака F5. Со своим голосом я разговаривала по ночам, притворяясь, что сплю. Он говорил, чтобы я не боялась, он предупредит меня об опасности. Я внимательнее стала присматриваться к окружающим, поняв, что все работники военные и к сельскому хозяйству никакого отношения не имеют, замкнулась в себе. За нами ненавязчиво следили, фиксируя все, что мы говорим. До меня дошло, не только ничего не кончилось, а только все начинается, и неизвестность пугала. Однажды вечером одна из девочек посетовала, что ее голос сказал «время пришло», и он ее покидает. На следующий день она пропала. Говорили, что заболела, и ее отвезли в больницу, хотя что за болезнь, никто не знал. Ну а подслушанный разговор утвердил меня во мнении, что нужно бежать. Все находились на работах во дворе, а ей определили уборку мансарды. В одном из вентиляционных окон она и услышала голос хозяина и его гостя. «Отто, мальчик мой, не все зависит от фюрера. Красные набрали ход, и эту машину не остановить. Она уничтожит все, что мешает ее движению. Сейчас нужно отойти в сторону и подождать, пока ее энергия иссякнет, и ее можно будет подобрать голыми руками». «Каким же образом?» «Время. На это нужно время. У тебя оно будет, а у меня нет». «Но откуда?» «Я для тебя его куплю. Ты не будешь думать о презренном металле, а займешься исследованиями и доведешь начатое до конца. Корабль на Аргентину через 3 дня. Подготовь 5 перспективных объектов исследования. Чистые документы будут готовы через 2 дня». «Через 2 дня? Я не успею все здесь почистить». «Не переживай, этим займутся другие. Тебе только подготовить материал для работы по проекту «Иллюзия». Отто, тебе все понятно?» «Да, штандартенфюрер СС. Разрешите исполнять». «С Богом, мой мальчик. Исполняйте». Впоследствии было установлено, что это был Вальтер Вюст, немецкий востоковед, индолог и директор Ани Нерби. Как ни старалась, в пятерку счастливец для опытов я не попала. Но и в утиль угодить не хотелось. Я ждала, как нас будут зачищать. Ела только то, что стянула с кухни. Спала в полглаза. Старалась не быть одной. Оказалось, все до банального просто. Нас всех усадили в машину и повезли в лес. Мой внутренний голос, или кто там еще, не знаю, сказал мне, что наступила опасность, и он отключает мое сознание, беря защиту на себя. Очнулась я в лесу. Руки в чужой крови. Ничего не помню и где нахожусь, не пойму. Прожила там почти полгода. Днем отсиживалась в схроне, старой медвежьей берлоге, а ночью выходила на охоту. Немцы тогда отступали, но и пополняли мои продуктовые запасы и одежду. Как я это делала, не знаю. Но каждое утро отмывалась от крови и сортировала трофеи. А днем, заснув в своей берлоге, слушала, как мой спаситель, который жил во мне, рассказывал во сне о моих предках, искусных охотниках и храбрых воинах. Потом я заболела, и по требованию моего голоса пошла к людям. Он сказал, опасности нет, а у людей я его найду. Я впервые, как убежала, шла при дневном свете. От страха и болезни меня всю колотило. От слабости подгибались ноги. Но я верила ему. Возле сгоревшего хутора столкнулась с вашей группой и спряталась в подвал. Потом встретилась с Кельми. Он расспрашивал о лагере, а я только слушала его голос, манеру разговора и понимала. Мой голос не обманывал, что мы встретимся. Женщина встала и, обняв мужа, чуть всхлипывая, прильнула к его голове. Он никогда не обманывал. Олег молчал, переваривая все, что услышал, смотря в одну точку. Наконец он поднял голову и взглянул на гостя. «У меня очень много вопросов. Не знаю, с чего начать». Тот одними глазами показал, что не сейчас. Затем кивнул на стол, где лежали документы. Взяв пожелтевшие листки, Олег углубился в чтение. Сухие строчки финансовых отчетов Рейхсканцелярии СС по проекту GZS-42 Illusion поражали суммами, которые на него выделяли. Наконец, дочитав, он отложил документы. Кельми аккуратно убрал их в папку. «Вот в этом месте наши дороги и пересеклись. Даже если это разные люди, они работают на одного человека, а он — личный враг Эльзы и вашей девочки. Моя супруга выступила с открытым обращением в ООН, обвинив Отто Янкуна, или кто он сейчас есть, в незаконных опытах над детьми и их убийстве. А за вашей девочкой он охотится, поскольку она единственная из сотен тысяч способна управлять иллюзией, и этот период очень короткий». Олег вздрогнул. На его лице отразилось нечто, заставившее гостей замереть. «Управление иллюзией? Где-то я уже это слышал. Очень давно и не по своим делам, но где, так сразу и не вспомню». Кельми вскочил с места и нервно заходил по комнате. Резко остановившись, он развернулся к Олегу. «Постарайтесь вспомнить. Это важно. 40 лет мы движемся по их следу, но имеем только косвенное доказательство. После себя они оставляют только трупы, но следы все же остаются. Они засветились практически во всех военных конфликтах по всему миру. В хаосе легче творить преступные опыты и прятаться самим. Правосудие тут бессильно. Невозможно обвинить в том, что нельзя доказать. По Саласпилсу они уничтожили все, документы, жертв, охранников. Любые упоминания в документах и устных распоряжениях имели иносказательный подтекст, но против них сыграл пресловутый немецкий порядок. Строгая отчетность финансирования и фиксирование движения документов оставили следы. Мы установили, что по лагерю и внешних точках исследования этот проект шел под литерой F или «Фантом». В тюрьмах, психиатрических больницах, пересыльных лагерях происходил отбор материала. Небольшие хутора на оккупированной территории использовали как места наблюдения и сортировки материала для последующей отправки в Европу и Латинскую Америку, где в строжайшей секретности проводили опыты над людьми. За всеми этими проектами виднеются ушки джентльменов, раскинувшие сети агентов по всему миру. В них крутятся миллиарды долларов, и они имеют агентов влияния в высших эшелонах власти, среди военных и силовых структур. Олег нервно застучал пальцем по столу. «Вы хотите сказать, что вся эта проверка на моей работе организована со стороны, и ее цель — выяснить истинную подоплеку дела на объездной? Да, проверка, изъятие обвиняемого, слежка за объектом — все звенья одной цепи. Девочке грозит опасность? Нет, сейчас идет сбор информации и визуальное наблюдение за ней и ее окружением. Они уже знают, что она оборонялась в состоянии иллюзии, но их интересует найти источник зеркального влияния на сознание девочки, определить его природу и способы управления. Они хотят извне научиться управлять процессом, подчинить волю и создать искусственную замену этого явления. Это возможно? Пока, насколько мне известно, нет, но теоретическую модель уже создали. Природа этого явления уходит в сферу квантовой физики, но во всем мире идут серьезные работы по поиску основной составляющей кванта — хиггсовские частицы или частицы Бога, если вам будет так угодно. В чем же суть этих изучений применительно к нашей ситуации? Подчинение сознания. Если есть природный пример переноса сознания в стороннего носителя, то можно, узнав его природу, создать управляемую модель этого процесса. Просто богатые и влиятельные люди хотят обмануть мироздание и жить вечно, меняя оболочки. Олег, крякнув, хрустнул костяшками пальцев. Лицо его было серым. «Очень мне хочется познакомиться с этими физиками, теоретиками и психиатрами в одном флаконе, аж...» «Стойте! Теоретик и психиатр! Я вспомнил, где сталкивался с управляемой иллюзией. Это было в 1963 году в Ленинграде». Срочный вызов на работу сбил Олегу все планы на вечер. Выходные безнадежно испорчены вместе с личной жизнью на ближайшие 24 часа, но дальше Эльвиры не хватит. Он снова вспомнил лицо супруги, стоящей перед зеркалом в вечернем платье, и его лепет о нештатной ситуации, вызове всех оперативников с выходных и срочности сбора. Сказать, что она была зла, не сказать ничего о женщине, которая 3 часа провела в салоне, создавая не прическу, а произведение искусства, способная ввести в завистливый ступор всю слабую половину человечества и лишить дара речи ее мужественную часть. 2 месяца ожидания премьеры спектакля «Таня» в Ленкоме, где Эльвира собиралась блеснуть в обществе, и откуда только набралась высокосветских замашек, разрушены звонком дежурного. Вызов группы быстрого реагирования по варианту «Шторм» не оставлял никаких надежд. Это был серьезный сигнал. Все обязаны были бросать дела и прибыть в место сбора. Что там могло случиться? Под окнами тормознула дежурка, и протяжно загудел сигнал клаксона. Схватив фуражку, Олег выбежал на улицу. Машина рванула с места, только он устроился рядом с водителем. Молодой веснушчатый парень, усердно помогая напутственным словом, выкручивал руль, выбираясь на проспект с узких дворов старого Ленинграда. Олег только покачал головой, глядя на него. «Костя, все так плохо?» «Не знаю, Олег Николаевич. На сбор распоряжение сверху, а суть вопроса темный лес». «Сразу в отдел?» «Нет, Трофимыча захватим. На перекрестке ждать будет. А потом сразу на Литейный». Подобрав угрюмого Захара, машина, включив маячки, понеслась к большому дому. Поздоровавшись, он уставился в окно, смотря на проносящиеся мимо фонари. Олег чуть толкнул его локтем. «Чего приуныл? Судя по спешке, веселье только начинается». Трофимыч безнадежно махнул рукой. «Никакой личной жизни, одни расстройства. Хотя, может, и к лучшему. Все равно мне столько не выпить, чтобы красу ее оценить. В кабине раздался дружный смех. «Где же ты сокровище такое раздобыл, что так недолго в разлуке печалился?» Олег подмигнул другу. Дружественный жест со стороны соседки. Жалко ей стало меня, одинокого и неухоженного. Лучшую подругу для такого дела не пожалела. Говорит, «Захарушка, коль не слюбитесь, не беда, теплом и лаской она и так одарит». «Захарушка, эко тебя как величают. За что же честь такая?» «За доброту мою да за ласку и соседскую солидарность к женской доле». В машине вновь разразился смех, и негатив от испорченных выходных потихоньку иссяк. Подкатив к конторе, отпустили машину и, отметившись на ПК, прошли в кабинет. Следом из холла подтянулись остальные. Олег окинул взглядом вошедших, занимающих насиженные места, и пару раз стукнул карандашом по столу, привлекая внимание. «Кто в курсе мероприятия? Что за спешка?» И... договорить он не успел. Дверь с шумом распахнулась, и в кабинете стало неуютно из-за генеральских лампасов. Беляев окинул всех присутствующих сканирующим взглядом, проверяя на профпригодность вызванных с выходных сотрудников, и, удовлетворившись увиденным, уселся в кресло. «Я тоже рад вас видеть, поэтому перейдем к делу. Нашим доблестным МВД на очередном рейде был задержан товарищ с армадской наружности, у которого обнаружили ценности, потускневшие от древности до неприличия. Заинтересовавшись этим, они с усердием копнули глубже, и оттуда неприятно пахнуло. После настойчивых вопросов наших коллег, хранитель сего добра чистосердечно слил своих благодетелей. Ценности эти из запасников Эрмитажа, куда для экспертной оценки из Германии свозили все трофеи, так сказать, до выяснения их происхождения и принадлежности. Задержанный близкий родственник одного из экспертов, а прикрывал документально полковник Зурабов, какой-то, не помню по номеру, заместитель интендантской службы, а попутный носитель секретности по военному ведомству. Информация у коллег не задержалась, и дело приняло запутанный оборот. Переплелись интересы трех ведомств, и ситуацию под контроль взяла Старая площадь. И еще эти звонки. Так, старший группы Павлов. Расклад по ведомствам такой. МВД, оцепление периметра объекта, визуальное наблюдение, проникновение в квартиру с соблюдением всех норм, формальностей и законностей, а также их любимое занятие – пошарить по шкафам, антресолям и соляным бачкам. Ваше – контроль за изъятыми ценностями, опись при свидетелях, чтобы на каждый предмет бумажка была. Захар Трофимович, это твой крест, неси достойно. Из угла донеслось невнятное бурчание. Вы что-то хотели сказать? Никак нет, все будет исполнено. То-то. Так, дальше военные. К нам они не лезут, занимаются контролем за своим носителем и найденными бумажками. Чтоб их отдавали без претензий, нам своей макулатуры хватит. Всем остальным смотрим, слушаем, охраняем ценности. И прошу вас от себя, не подведите. Там добра на годовой бюджет страны. Налив из графина воды, он тремя глотками осушил стакан, блаженно вытягивая ноги. Все невольно взглянули на них и заулыбались. Из-под генеральских галифе выглядывали лакированные бежевые туфли со светлыми носками. Проследив за взглядами подчиненных, он заулыбался. «Меня звонок прямо с юбилея боевого товарища сорвал, мда. Начало операции через...» Дверь кабинета распахнулась, и влетевший в нее человек застыл, наткнувшись на начальство. «Диспетчер КП, младший лейтенант Лопухин, разрешите доложить?» «Что там?» «В районе объекта на улице Чехова стрельба. Вы приказывали...» «Все по машинам. Отчет каждые 10 минут лично. Лопухину, который будет все тщательно конспектировать. Мужики, не подведите». Через несколько минут улицы Ленинграда наполнились воем сирен и блеском мигалок. Немногочисленные автолюбители жались к обочинам, пропуская колонну из трех черных «Волг». Прорвавшись сквозь оцепление, служебные автомобили остановились у парадной старого дома. Олег, выбравшись из машины, начал раздавать распоряжения. К нему подбежал запыхавшийся сотрудник милиции. Крупные капли пота стекали по полному лицу. «Майор Кузькин, подразделение ППС. Докладывайте по делу, потом представимся». Согласно распоряжению, заняли скрытое визуальное наблюдение квартиры номер... «Чье распоряжение?» «Так ведь инструктировали перед...» «Давайте дальше, потом разберемся». В квартире объекта раздался звонок. «Откуда известно?» «Так на площадке перед дверью стояли сотрудники». Это скрытое наблюдение? В контакт с объектом они не вступали, просто слушали. Олег чертыхнулся, махнув рукой, чтобы он продолжал. После звонка, видно, предупредили. Из квартиры донесся запах гари. Посчитав, что могут быть уничтожены имеющие важность документы, было отдано распоряжение на захват квартиры. Кем отдано? Военными, по-моему, контрразведка. Также распоряжение было продублировано из МВД. Почему не был отключен телефон? Так ведь это ваше... Дальше. После вывода на лестничную площадку людей из задымленной квартиры на руке девочки был замечен браслет, возможно, ценный. Но просьбы сотрудников снять украшение девочка ответила отказом. Имея жесткие инструкции на этот счет, попытались снять силой. И... Она напала на сотрудников милиции. Девочка напала на мужиков. Троих она убила, а четвертый при смерти. Как убила? Олег не мог поверить в услышанное. Руками. Там вся площадка кровью залита. Сотрудники, находящиеся на контроле верхнего и нижнего пролета лестницы, не выдержали и открыли огонь. Молодые парни крови еще не видели. Пострадавшие есть? Кроме ребенка все убиты. А девочка? Вбежала обратно в квартиру и, выбравшись из окна, по отвесной стене забралась со второго этажа на крышу. Что же будет? Там пацаны зеленые совсем. Жизни не видели. Она же у людей руками куски мяса вырывала. И вон сидит на крыше, песни поет. По щекам майора потекли слезы. На краю ската крыши, куда указал милиционер, сидела девочка и, болтая ногами, что-то пела. У подъезда послышался шум, и Олег, отпустив майора, поспешил туда. В парадную пытался пройти интеллигентного вида мужчина. Бородка клинышком, очки в дорогой оправе, в руках трость с резным набалдашником в форме головы льва. Этой тростью он и пытался прочистить путь, но два дюжих сотрудника ППС стояли насмерть. Олег тронул мужчину за рукав. «Не представитесь, уважаемый?» Тот резко повернулся и, поймав холодный взгляд Олега, произнес: «Нам срочно нужно попасть на крышу. Документы. Пожалуйста». Он протянул красные корочки пропуска на объекты ВЧ. «Рохаль Артур Сильвестрович. Физик-теоретик РАН. Отдел психиатрии Военно-медицинской академии». «И каковы причины вашего недовольства? Здесь не военная часть, и пропуск на проход выдаю я». «Как вы не понимаете? У девочки управляемая иллюзия. Она может нанести вред окружающим и, самое главное, себе. А она бесценный образец. Она чудо. Она прекрасна». «Послушай, ты, физик, теоретик и психиатр в одном флаконе. Она людей убила». Олег был готов одним ударом вмять в его лицо очки в золотой оправе, когда между ними встал высокий военный, протянув корочки. «Все подразделения переходят под мою ответственность. Создайте вокруг дома такое оцепление, чтобы муха пролететь не могла. Выполнять, бегом!» «Артур Сильвестрович, проходите, пожалуйста. Низкочастотные помехи установлены, специалисты ведут контроль». Следом за ними пробежало человек 10 в серьезной экипировке, в касках с забралами. Олег зло сплюнул на асфальт. «Контрики, мать их так, вот пусть и выгребает эту клоаку». На крыше дома послышались крики. Ряд неразборчивых команд и выстрелы. А вслед за этим от крыши оторвалась хрупкая фигура ребенка и, раскинув руки, понеслась вниз. Не в силах стоять, Олег опустился на корточки и обхватил голову руками. «Можно тысячи раз идти на смерть самому. Можно видеть смерть друзей. Тяжело, но и такое можно принять». Но видеть смерть ребенка, есть ли еще на земле что страшнее? Выслушав рассказ Олега, Эльза поднялась. «Нам нужно срочно уйти. Мы с вами свяжемся».